Глава 12. Жизнь 91. Интерлюдия. Пуля прошила голень идеально посередине, будто стрелок перед тем, как нажать на спусковой крючок, рулеткой промерил расстояние между коленом и ступней. Но, конечно же, все происходило не так, ни о каком расчете не могло быть и речи. Банально, не повезло с рикошетом. Короткая очередь, выпущенная кривой рукой тупого и косоглазого автоматчика, ушла гораздо левее цели. Но, увы, одна из пуль неудачно приложилась о камень, после чего сменила направление. И вот, уж невезение, так невезение, на ее пути оказалась нога. Рикошет от твердой поверхности на пользу здоровью не идет. Пуля деформируется и может получить такие повреждения, что рана загрязнится значительным количеством металлических фрагментов. Такую надо чистить и чистить. Не то недолго и до беды довести, когда жизнь придется спасать ампутацией. И чем быстрее тебе окажут квалифицированную врачебную помощь, тем лучше. Врачей ни поблизости не наблюдалось, ни вдали. Поэтому Няша сделала то, что всегда делала в таких случаях. Чуть оторвалась от погони, остановилась на минутку и торопливо перемотала ногу бинтом прямо поверх штанины, стараясь затягивать повязку как можно туже. Штанина не первой свежести, а рана, возможно, и без того грязная. Но на это можно не обращать внимания, ведь континент полностью ненормален, здесь про гангрену никто никогда не слышал, как и про множество других неприятных вещей, вызываемых патогенными микроорганизмами. На повязке проступает кровь, но в целом можно считать, что повезло. Вытекло немало, но не так уж и много. Крупные сосуды, если и задеты, выдавать фонтаны не стали. Скорость, конечно, замедлилась. Каждый шаг приводит к вспышке боли в поврежденной мышце, но это мелочи. Бывало и хуже. В том числе и с этой ногой. Она какая-то невезучая. Не так давно ее едва не оторвало, когда один из психов, которые кишмя кишат на первой фазе загрузки кластера, обстрелял машину из пулемета. Кость тогда разнесло на несколько кусков. Могло случиться нехорошее, если бы не Рокки с его микроскопическим мозгом новичка, телосложением атлета и меткостью читера. Даже тогда она выкарабкалась, не потеряв жизнь. И сейчас тоже выкарабкается. Наверное. Подъем завершился. Дальше начинался крутой, местами обрывистый склон, по уступу которого тянулась узкая тропа. Немногие о ней знают, еще меньше тех, кто рискует пользоваться. Здесь, в предгорьях приграничной зоны, и без того опасностей хватает, чтобы искать новые нездоровые приключения. Шагать там, где и камень на голову может сверху прилететь, и шаткий валун на сужении способен выскользнуть из-под ног, не каждому захочется. Няша осторожно перебралась через одно из опасных сужений. Не так давно здесь случился грандиозный камнепад, слезавший со скальной стены солидный пласт. Несколько здоровенных глыб задержались на уступе, неустойчиво сцепившись друг с дружкой и поверхностью тропы. Достаточно небольшого усилия, чтобы этот ненадежный завал развалился и отправился вниз с высоты не меньше сотни метров. Обрыв тут почти вертикальный, зрелищно полетят. Будь у Няши мина, она могла бы устроить здесь нехороший сюрприз. Если чуточку повезет, враги, которые переживут взрыв, все равно погибнут, если срочно не научится летать. Но мины не было, как и гранат, или хотя бы патронов. У нее ничего не осталось, кроме верного кусаки и короткого ножа. На вершине завала девушка обернулась. Точка выгодная, смогла с нее рассмотреть тропу на сотни метров, но никого не увидела. Погоня, похоже, тоже изрядно вымоталась, раз настолько отстала. Им ведь бояться нечего, они прекрасно знают, что у дичи не то что патронов не осталось, она даже автомат давно бросила. Вот уже сутки с лишним ничем не отвечает. Только и делает, что улепетывает, выписывая по дикой местности причудливые кренделя, дабы не подставиться под возможных сообщников, выступивших на перерез. Какая-то странная медлительность. Должны наоборот в затылок дышать. У них ведь и сил побольше, и знают, что дичь ничем не угрожает. Хотя, если подумать, а куда им торопиться? Преследователям прекрасно известно, что крови беглянка потеряла прилично. Увы, но первый момент ситуация не располагала к тому, чтобы немедленно заняться раной. Вот и пришлось улепетывать, сломя голову, помечая свой путь алыми брызгами. Кровь – это гидравлическая жидкость, на которой работает машина под названием человеческий организм. Ее нехватка приводит к дестабилизации системы, а это неизбежная потеря сил. Да и кровопотеря не единственное, что усложняет жизнь. Когда она последний раз ела? Треть шоколадного батончика сживала на ходу все, что оставалось. И было это позавчера. А вчера Няша допила последний глоток живчика. Дальше только спараны в рот, стараясь не проглотить спасительную и убийственную гадость. Но это не полноценная замена раствора, даже если сидеть на прямом употреблении недолго. Спасибо, что хоть с водой проблем нет. Здесь, в заросшей таежным лесом горной местности, ручьи текут в каждом распадке, в любой низине. Достаточно спуститься, и полоска жажды сразу идет на поправку. У погони таких проблем нет. Там все схвачено. Ведь ее возглавляет сам Дурман. Этот физический моральный урод не любит свое прозвище и поэтому требует, чтобы его называли по должности – шерифом. Только эту должность он сам себе придумал, как и некоторые детали биографии. Няша знает о нем много такого, о чем он предпочитает не распространяться. Весь тот период жизни, когда он состоял в банде Ромео и воевал против Валькирии, это запретная тема. Потому что сейчас Дурман остепенился. Он всегда был пронырливым, вот и здесь, на краю региона, ухитрился выслужиться перед местным полусумасшедшим князьком, которого называют пророком. Можно на что угодно поспорить, что это не настоящее прозвище. Няше не доводилось близко сталкиваться с этим игроком, но не удивиться, если на самом деле его окрестили неблагозвучно, как и полагается крестить неприятных людей. Пророк, дурман и прочая шайка кичатся тем, что быстро навели в приграничье полный порядок. Вот только держится этот порядок на штыках секты. Никак иначе их организацию не назовешь. Одни массовые аутодафе чего стоят, нормальные люди такими делами не занимаются. Местные или смирились, полностью подчинившись, или подались в другие края. Ну а посторонние стараются не лезть туда, где всем заправляют такие уроды. Да и смысл лезть, если здесь нет ничего ценного. Бедные земли, воевать за них никто не станет. Вот потому здесь тихо и спокойно. Но это местные дела, и Няшу они не касаются. И не касались бы, не сунься она в этот трижды проклятый поселок. Кто ж знал, что у них тут и правда все настолько печально. Люди какие-то озверевшие, причем все до единого. Да красный ник у незнакомцев нигде не любят. Но здесь слово «любовь» неприменимо даже в отрицательном контексте. Злоба до скрежета зубов, лютая ненависть. Плюс Дурман не против объяснить Няше, что людям, знающим его по прошлой жизни, не стоит так далеко забираться на северо-запад. Ну да, уроду сплошная выгода. И Няша оказалась крайней. Наверное, надо научиться держать себя в руках, избегать конфликтов, а не подключаться к ним. Не стоило ей валить тех двух идиотов. Но они почему-то решили, что жестяные звездочки помощников шерифа дают им право карать всех, у кого ники не того цвета. В этих лесистых горах все поселки повязаны в одну сеть. Даже самый нейтральный стаб обязан платить налог, начисленный пророком, и оказывать помощь представителям организации. Взамен поселок получает защиту, по большей части заключающуюся в том, что его не трогает та самая организация, которая его и защищает. А это стоило своих денег. В мире, где на близких территориях любой может связаться с любым, несложно организовать облаву по всем правилам. Преследователи передвигались налегке и не испытывали нужды ни в чем. В каждом поселке их снабжали продовольствием и живчиком, а то и пополнение присоединялось. Если вначале Няшу преследовали всего лишь пятеро, сейчас, в последний раз, она насчитала 11. И не факт, что с того времени их количество не прибавилось. Няше в местные поселки хода нет. Единственной попытки хватило, чтобы это осознать. И жива она до сих пор только потому, что здесь почти нет дорог, по которым дичь можно легко обогнать и обкладывать с разных сторон. Плюс передвигается только там, где асфальта и быть не может. Самые глухие дебри выбирает. Спасибо, что немного знакома с местностью, доводилось здесь бродить. Давно это было по меркам континента, почти первые шаги новичка. Мозгов тогда, конечно, не хватало, зато вычищенная память способна подмечать многое и даже маловажные детали забывает неохотно. Пока что она не попалась. Но если не стряхнет этот хвост, бегать ей осталось недолго. Один раз уже почти подловили, и теперь приходится хромать. Следующая пуля может прилететь в голову. А это, конечно, очень плохо. И дело даже не в том, что жизни осталось немного. Есть риск, что одной не откупиться. По слухам некоторых из своих врагов, организация даже на респе умудрялась подлавливать. Это не так уж и сложно, если знать периоды перезагрузки всех ближайших кластеров, присматривая за теми, которые система назначила зонами воскрешения. Разумеется, такое возможно только в тех случаях, когда хватает исполнителей с подходящими для охоты умениями. Исполнителей у этих сектантов много, самых разных. Должно хватать. Тропа вновь пошла на подъем. Смутно вспомнилось, что дальше протягивается продолжительный спуск. Надо прибавить шагу. Не то подловят на нем и легко расстреляют с высоты. Прятаться там негде. Разве что за камень или в расщелину забиться. Но какой смысл сидеть в укрытии? Преследователи только рады будут, ведь это предоставит шанс взять жертву живьем. Вспомнились омерзительные рассказы про аутодафе. Няшу передернуло. Нет, живой этим ненормальным она попадаться не собирается. Садисты кончены. Оказавшись наверху, поняла, что память ее и правда не обманула. Тропа дальше скатывалась вниз. Поначалу очень круто, затем все более и более положе. И на протяжении не менее полукилометра просматривается прекрасно. Встречаются, конечно, местечки, где можно укрыться, но, увы, это не ее вариант. Ее вариант – ноги, одна из которых прострелена и сочится кровью через дрянную повязку. Остается бежать со всей оставшейся дури, рискуя при неудачном шаге шлепнуться с обрыва. Над духом нехорошо свистнуло. После чего прилетел треск винтовочного выстрела. Даже не подумав оглядываться, Няша пригнулась и спрыгнула с невысокого уступа на удобный валун. Вершина его плоская и затянута сплошным слоем шершавого лишайника. Ни выступов, ни трещин нет. Погода стоит сухая, вот он и не мокрый, так что риск поскользнуться невелик. Прыжок удался, если не считать того, что невольно вскрикнула от вспышки боли в голени. Рана серьезная, и на резкие нагрузки реагирует жестоко. Но все обошлось. Здесь стрелок не достанет. Однако это единственный приятный момент. То, что кто-то вообще сумел выстрелить вслед и чуть не попал, означает, что он уже добрался до ближайшего перегиба тропы. А это всего лишь метров 250 отсюда. То есть напрасно она расслабилась, решив, что погоня прилично отстала. Что бы там у них ни случилось, они уже не просто наверстали потерянное, они оказались гораздо ближе. Да, они уже почти добрались. Увы, как она ни старается, ей ни за что не обогнать этих сытых и здоровых лосей, для которых преследование – легкое развлечение. Ведь нет ничего приятнее, чем догнать безответную дичь, если ты моральный урод. Коими они все поголовно и являются. Бросив вперед затравленный взгляд, Няша поняла – это все. Дальше начинается один из сложнейших участков тропы. Быстро такой не проскочишь, даже если на здоровых ногах и полный сил. Она и половину не успеет преодолеть, как погоня доберется до этого завала и устроит здесь тир. И что же тогда остается? Прыгать с обрыва вниз головой, чтобы недолго мучиться? Няша рванула вниз с максимально возможной прытью. Не в пропасть, конечно, а по тропе. Нет, вовсе не надеясь успеть обогнать погоню, скрывшись за очередным перегибом. Туда никак не успеть. Ее цель располагалась гораздо ближе. Одинокая лиственница совершила настоящее чудо. Она выросла среди камней без намека на почву, прямо посреди тропы. Бушевавшие при близких перегрузках ветра не смогли сбросить ее с уступа, но постепенно наклонили ствол. Чем дальше он вытягивался, тем труднее сопротивляться напору стихии и удерживать корни по трещинам. Одна хорошая буря или несколько лет обычной погоды, и это все, больше не простоит. Добравшись до лиственницы, Няша поняла, что зрение и память ее не подвели. Тропа здесь сильно сужается из-за огромного валуна, развалившегося на ее краю, и выступа скалы, выдающегося напротив. Чтобы подойти, пришлось протискиваться в узкий промежуток между камнем и стволом дерева. С ее телосложением ерунда, а вот преследователям придется боками продираться. Зато дальше все сильно изменялось в лучшую сторону. Тропа расширялась в несколько раз, и даже ухабы на нет сходили. Можно даже на машине кататься, если как-то ее сюда затащить. Разве что для разворота места не останется. Надолго эта автострада не растягивалась, но метров 50 можно пробежать в максимальном темпе, не рискуя сломать ноги из-за трещин и затянутых мхом провалов между здоровенными валунами. Однако Няша даже не подумала припустить со всех ног. Не торопясь, сберегая силы, прошла шагов 15, присела, выставив перед собой подраненную ногу. Спорола ножом повязку, торопливо размотала по камням окровавленный бинт. Поднялась, оценила получившуюся картину, сочла ее естественной. Где, как ни здесь, надежно укрывшись от взглядов преследователей, беглянка могла остановиться и позаботиться о себе. Вернувшись, присела за тем самым выступом скалы, который почти упирался в одинокую лиственницу. Здесь погоня ее не заметит, пока впереди идущий не проберется через сужение. И с большой вероятностью это окажется сам шериф. Именно он вел группу, когда Няша рассмотрела преследователей в последний раз. И из винтовки пострелять этот гад всегда любил, причем не слишком метко. Полевые условия для этого козла не главный конек. Не любит далеко отрываться от комфортных мест. И вообще, как одиночный боец, он никогда ничего из себя не представлял. Шериф уже не первый день на ногах, его смертельно достала эта погоня, хочется побыстрее ее закончить и вернуться туда, где можно насладиться всеми привилегиями высокого положения. Когда взгляд выхватит бросающуюся в глаза размотку бинта, на какое-то мгновение это всецело займет внимание. Он ведь ни разу не великий охотник, а потому должен верить в то, что беспомощная дичь не способна огрызаться. Расчет у Няши не сказать, что безукоризненный, но опыт подсказывает, что именно самые наглые замыслы, где нет нагромождения сложностей и многое решают личные способности, имеют повышенные шансы на успех. Вот сейчас и узнает, везет ей сегодня или нет. Прочь лишние мысли из головы, очистить разум. Смотреть только на то, как меняются цифры на системном таймере. Последнее время у нее в привычку вошло на него поглядывать. Пара минут, и все закончится. Няша ошиблась. Погоня показалась спустя 5 минут. Слишком долго. Она уже даже начала подумывать, что напрасно связалась с отчаянной затеей. Надо было бежать, ведь за такое время вполне можно было успеть преодолеть злополучный полкилометра. Что-то шерифа и его шайку задержало. Скорее всего, они перед последним подъемом устроили рывок и выдохлись, пытаясь застичь беглянку уже на открытом участке. А затем им, запыхавшимся, пришлось тащиться вверх по не очень-то комфортной тропе. Но вот, наконец, уши уловили звуки, не похожие на шум природного окружения. Шаги по камням, звон металла, а потом кто-то кашлянул, опровергая всеобщее мнение, что игрокам симптомы простуды неведомы. И вот уже совсем рядом, рукой подать, кто-то звучно притерся о затянутый лишайником камень. Няша поняла. Пора. Чуть отклонилась. Краем глаза разглядела, как из-за ствола дерева показался высокий туристический ботинок, торопливо нащупывающий опору меж переплетениями выпирающих из каменных развалов корней. Кусака со свистом рассек воздух, загораясь при этом голубоватым пламенем. Вспышка разряда сверкнула, когда лезвие коснулось красноватой коры одинокой лиственницы. Не задержавшись ни на миг и не ощущая сопротивления крепкой древесины, клинок понесся дальше, наискосок перерубив ствол. И ноги шерифа. Удар был нанесен под точно выверенным углом. Как хорошо, что это стаб, где ничего не меняется, или почти не меняется. Работают не перезагрузки, а природа. Она здесь заранее подсуетилась, наклонив лиственницу в правильном направлении. Лишившись опоры, немаленькое дерево завалилось на цепочку людей, растянувшуюся по тропе. Двигались они тесно, одеваться им там некуда. Справа скала, слева обрыв, под ногами ровный уступ, без намека на укрытие. Лиственница приложилась по людям стволом и ветвями, после удара подпрыгнула и, будто оттолкнувшись от каменной стены, сверзилась в пропасть, увлекая за собой тех, кто ухитрился удержаться на краю. Все это Няша наблюдала во всей красе, потому что выскочила из своего укрытия, дабы проконтролировать ситуацию. Успела заметить, как последний преследователь успел отскочить, неловко уворачиваясь от верхушки дерева. Запнулся о выпирающий камень, на ногах не удержался, рухнул на копчик, но зато избежал общей участи. От души размахнувшись, Няша отправила кусаку в стремительный полет, завершившийся в груди счастливчика. Увы, легкий бронежилет выдержал, не пропустил сталь. Но удар вышел сильным и болезненным, что хоть на секунду-другую должно ошеломить противника. Не теряя времени, склонилась над истошно орущим шерифом. Тот мало того, что лишился ног чуть выше колен, так еще и правую руку размозжила комлем завалившейся лиственницы. В общем, теперь ему есть о чем поведать миру, потому и шумел так, что уши закладывало. Няше повезло. Пулемет шерифа не повредило и не придавило. Лежал удобно, крепясь к телу хитроумной системой тактических ремней. Варварски разделавшись с парой из них при помощи ножа, она, не теряя бесценное время на прочее, припала на колено пониже, развернула оружие и выдала длинную очередь по арьергарду колонны. Там как раз пришел в себя мужик, познакомившийся с кусакой, да и еще одного зацепило не сильно, бодрым остался. Ветки на макушке не тяжелые, да и ствол тоже тонкий, вот и легко отделался. Исправив этот недочет, Няша выпустила несколько очередей по прочим телам, оставшимся на тропе. Разницы между неподвижными и шевелящимися не делала. Патронов в ленте хватает, нет нужды экономить. Полила, пока все не перевела. Затем позаимствовала пистолет у шерифа, который и на этот раз не возразил против отчуждения имущества, и прошлась по тропе, выпуская по пуле в каждую встречную голову. Заодно и пересчитала. Всего лишь 7, а не 11. Несколько улетели вниз, а сколько именно, непонятно. Один из них продолжал орать со дна пропасти, ухитрившись пережить затяжное падение. Повезло на дерево рухнуть, погасив скорость о податливые ветви, или как? Впрочем, везением это не назовешь. Крики у него не похожи на радостные, он явно много чего себе повредил. А по прошлому опыту Няша помнила, что под скалой, как это свойственно многим преградам, пролегает тропа миграции зараженных. Даже если их нет поблизости, на пальбу примчатся быстро. Вернулась к шерифу, продолжавшему надрываться. Надавила горячим пистолетным стволом под выпученный глаз и злобно рявкнула. «С другой стороны кто-то есть? Там засада? Отвечай!» «Да какая в задницу засада?» — взвыл громила. «Какая тропа? Я вообще не пойму, куда ты нас завела!» «Туда, куда надо», — Сусанин сказал, задумчиво пробормотала Няша. «Что? Какой Сусанин? Перевяжи меня! Я ведь подыхаю!» «А у тебя бинты есть?» «Да, есть!» — почти радостно воскликнул шериф. «Это прекрасно!» — одобрила Няша. «Мне они пригодятся!» «Приго... Что? Слушай, давай поговорим. Есть разговор!» «Я всегда открыта для доброжелательного общения. Обязательно напиши мне с Респа», — произнесла Няша, после чего резко поднялась и выстрелила. Стало почти тихо. Только снизу кто-то продолжал надрываться. Но нотки криков заметно изменились. Там теперь не просто боль играет, там боль перемешалась со страхом. И чуткие уши бывалого игрока расслышали озадаченное урчание. Похоже, мертвяк отыскал добычу, но испытывает с ней какие-то затруднения. Склонившись над камнем, Няша уставилась вниз и разглядела кричавшего. Ее предположение оправдалось, он и правда упал на дерево. Точнее, пролетел через крону старой сосны, но не до конца. Сломал верхние мелкие ветки, а одна из нижних выдержала и, оторвав штанину, откинула его в бок, где тело бедолаги нанизало на макушку сухой лиственницы, умершей в юном возрасте. Вот и орал теперь метрах в 7 над землей, озадачивая зараженных, переминающихся под ним. Ничего, твари до него обязательно доберутся. Где мелкие появились, там и крупные не заставят себя ждать. А уж они без труда справятся с возникшим затруднением. Няша их подождет. Неспешно разберется с ногой, посидит на краю обрыва, а затем будет стрелять и стрелять. Кач не помешает. Да и всю добычу ей отсюда не утащить. Почти все стволы, увы, придется оставить. Так почему бы не извести лишние патроны с пользой, раз выпала такая возможность? Стащив с шерифа рюкзак, сорвала заодно и флягу с пояса. Жадно отпила живчик, поморщилась. Как и принято у недоумков, спиртан раствор не пожалели. Но да сейчас не та ситуация, чтобы носом крутить. Радоваться надо. Одним махом избавилась от погони и существенно поправила материальное положение. Теперь вообще нет смысла в поселок соваться. Того, что соберет с тел, ей надолго хватит. Переберется в другое место, ей ведь все равно, где бродить, лишь бы поближе к границе. Без разницы к какой, она ведь понятия не имеет, какая из них нужная. Да блин, ну как так? Из-за этих тупых неудачников она пропустила сигнал системного таймера. Тот звякнул как раз в разгар скоротечной схватки. Торопливо передала лидерство отряда читеру. Опоздание невелико, но обидно. В этом вопросе надо придерживаться строжайшей пунктуальности. Хотя какой смысл? Может, уровнями читер и растет, не по дням, а по часам, а вот про интеллект такое не скажешь. Ей, чтобы добыть таблицу азбуки Морзе, пришлось подстрелить двоих игроков, одного из которых наглухо. Ну что поделаешь, если краснота ее ника многих смущает настолько, что приходится усиливать ее снова и снова. Как, например, сейчас, завалив сразу кучу тех, кого система не считала недружественными ей целями. А ведь они не в турпоход пошли. Они загоняли человека, чтобы убить его страшной смертью. Априори, все виноваты в том, что с ними сделали. Ни одного минуса на гуманность не должно зачислиться. Однако зачислились. Тупая система, тупой шериф, тупой читер. Все тупые. А его-то за что приласкал? За что, за что? За дело. Ведь он и правда звезды с неба не хватает. Все предыдущие попытки выдерживать интервалы передачи лидерства провалились. Читер не пытался действовать так же. Его возврат лидерства был хаотичным явлением, а не продуманным, как Няша почему-то вообразила, столкнувшись с этим впервые. Сейчас она перестала экспериментировать с азбукой Морзе и перешла на короткую разновидность алфавитного шифра. Если правильно подбирать слова, есть шанс привлечь внимание однотипными последовательностями времени передачи. Однако делала это скорее по привычке, чем рассчитывая на внятный ответ. Нет, один раз читер все же ответил, точнее написал сам, совершенно не в тему. И написал способом, за который, должно быть, ему пришлось немало выложить. Но это, увы, оказался разговор в одну сторону. Даже если Няше удастся собрать такую сумму, нужного специалиста придется искать в большом стабе. А ее красный ник далеко не в каждом мелком готовы терпеть. В общем, остается один вариант – снова и снова передавать лидерство по таймеру. Присев на краю обрыва, она жадно впилась зубами в кусок ветчины, любезно одолженный шерифом. В его рюкзаке еды немного, но вся отборная. Видно, что погоню снабжали по высшему разряду, а не сомнительной тушенкой в ржавых жестянках. Это хорошо. Няша любит вкусно поесть. скосила взгляд вниз. Мертвяки прибывали, но пока что их слишком мало, чтобы начинать отстрел. Ничего, ей пока что некуда торопиться, подождет. Пробежалась по системным логам. Да уж, прилично минусов в карму нахваталось. Эх, с такими делами ей никогда в жизни из красноты не выбраться. Вечно в тупые истории вляпывается. Не удержавшись, забралась в отрядные логи. Это в какой-то степени позволяло узнавать, как там дела у читера. Няша видела все трофеи, что собирали и он, и принятые им в отряд непонятные люди. Иногда ему доставались очень ценные предметы в неожиданно больших количествах. Иногда погибал бывший Рокки, иногда гибли его спутники. Затем их иконки вновь оживали или исключались из пати. Вечное действие, нескончаемые события. Заметно, что где-то там, за 3-9 земель, ему живется нескучно. О, хорошо, что заглянула. За время погони что-то новое появилось. Надо оценить. Увидев концовку отрядного лога, Няша подавилась ветчиной и, кашляя, ошеломленно выдала. «Это как? Да кто ты, блин, такой? Реально, что ли? Читер!»